Я не первый, чьи губы прикасались к твоим. До меня эти ласки расточались с другим. Мэтью Арнольд. Расставание. 1852 год. Свернув в узкую улочку к востоку от Тоттенхэм-Корт-Роуд, кэб остановился. Девушка вышла, быстро поднялась по ступенькам к парадной двери и, отперев ее ключом, вошла в дом. Тем временем кучер, глубокий старик, облаченный в суконное пальто с многослойной пелериной и цилиндр с широкой лентой на тулье, такие древние на вид, что казалось, будто они срослись с ним навечно и неразделимо, пристроил свой кнут рядом с сиденьем, вытащил изо рта трубку и протянул к Чарльзу прокопченную, сложенную горсточкой ладонь, ожидая уплаты. При этом глядел он прямо перед собой, в темный конец улицы, словно видеть седока ему было невмоготу. Чарльз и сам не хотел бы встретиться с ним глазами. Глубину собственного падения он в полной мере ощущал и без чужого осуждающего взгляда. На мгновение он заколебался. Еще не поздно снова сесть в кэб. Девушка скрылась за дверью, но какое-то слепое упрямство заставило его расплатиться. Спутница Чарльза ждала, стоя к нему спиной, в тускло освещенном вестибюле. Она не обернулась, но, услышав скрип затворяемой двери, стала подниматься по лестнице. Спертый воздух был пропитан кухонными запахами. Откуда-то из глубины дома доносились невнятные голоса. Одолев два лестничных пролета, девушка открыла выходившую на площадку дверь, придержала ее, пропуская Чарльза, и как только он переступил порог, задвинула засов. Потом прошла вперед к камину и засветила над ним газовые рожки. В камине слабо тлел огонь. Она поворошила его кочергой и подсыпала немного угля. Чарльз огляделся кругом. Обстановка, если не считать кровати, была довольно убогая, но все содержалось в безупречной чистоте. Центральное место занимала металлическая кровать, медные части которой, отполированные до блеска, сверкали почти как золото. В углу напротив стояла ширма, за которой Чарльз разглядел умывальник. Несколько дешевых безделушек. На стенах 2-3 дешевые гравюры. Потертые мариновые шторы были задернуты. Менее всего эта комнатушка походила на гнездо разврата. «Прошу прощения, сэр. Вы тут, пожалуйста, располагайтесь. Я на минуточку». Через другую дверь она прошла в заднюю комнату. Там было темно, и Чарльз заметил, как осторожно она прикрыла за собой дверь. Он прошел к камину и встал спиной к огню. Через дверь он уловил приглушенные звуки. Хныканье проснувшегося ребенка, успокаивающее «шшш», несколько шепотом произнесенных слов. Дверь открылась снова, и девушка вернулась в комнату. Шляпку и шаль она успела снять и глядела на Чарльза с тревожно виноватой улыбкой. «Там у меня дочка спит, сэр. Она не помешает. Золотой ребенок». Как бы предупреждая его недовольство, она торопливо добавила: «Тут близенько харчевня, сэр. Может, вы перекусить хотите?» Есть Чарльзу не хотелось. Впрочем, и голода иного рода он теперь тоже не испытывал. Он с трудом заставил себя взглянуть на нее. «Закажите что-нибудь для себя. Мне ничего, разве что немного вина, если там найдется». «Какого, сэр? Французского, немецкого?» «Пожалуй, стаканчик Рейнскому. И вам тоже? Благодарю покорно, сэр. Я спущусь. Пошлю мальчика. И она опять вышла. Снизу из вестибюля донесся ее голос, на сей раз гораздо менее церемонный. «Гарри!» Какие-то переговоры. Стукнула входная дверь. Когда девушка вернулась, он спросил, не надо ли было дать ей денег. Но оказалось, что эти дополнительные услуги входят в стоимость основных. «Вы бы присели, сэр?» И она протянула руки, чтобы взять у него трость и шляпу, которую он не знал, куда деть. Он отдал их с облегчением и, расправив фалды сюртука, уселся в кресло у огня. Уголь, который она подсыпала, разгорался довольно вяло. Она опустилась на колени перед очагом и перед Чарльзом и вновь взялась за кочергу. «Уголь, дорогой, самый лучший, должен бы сразу заниматься. Да вот в подвале сыра. В старых домах вечно так. Прямо беда». Он рассматривал ее профиль, освещенный красноватым отблеском пламени. Красотой она не отличалась. Но лицо у нее было здоровое, безмятежное, бездумное. Грудь была высокая. Запястья и кисти рук, на удивление, тонкие, почти изящные. При взгляде на ее руки и густые пышные волосы, в нем на секунду проснулось желание. Он протянул было руку, чтобы дотронуться до нее, но тут же передумал. Нет, надо подождать, выпить вина. Тогда будет проще. Прошло минуты две. Наконец она вскинула на него глаза, и он улыбнулся. Впервые за целый день он ощутил какое-то подобие душевного покоя. Она проговорила, обращаясь к огню. Он мигом обернется. Тут два шага. И оба снова умолкли. Но такие моменты должны были казаться странными мужчине викторианской эпохи, когда любое интимное общение, даже между мужем и женой, подчинялось железным законам условностей. Не странно ли, что он сидит как дома, у какой-то посторонней женщины, о существовании которой час назад он даже не подозревал? А отец вашей девочки? Солдат, сэр. Солдат? Она не сводила глаз с огня. Воспоминания. Он уехал. В Индии служит. Что же, он не пожелал жениться на вас? Она улыбнулась наивности его вопроса и покачала головой. Он мне денег оставил, чтобы было, когда придет срок разрешиться. По-видимому, это значило, что он поступил как человек порядочный и сделал все, чего можно было от него ожидать. Разве нельзя было найти иных средств к существованию? Можно и на работу наняться, но работать-то надо днем, да еще платить, чтобы приглядывали за Мэри, за дочкой моей. Она пожала плечами. Нет уж, что потеряно, того не воротишь. Вот и ищешь, как лучше свести концы с концами. Вы находите, что лучше все-таки так? Не знаю я, как по-другому, сэр. Но слова эти были сказаны без особого смущения и без раскаяния. Ее участь была решена. И только недостаток воображения мешал ей уже сейчас увидеть уготованный ей конец. На лестнице послышались шаги. Девушка поднялась и распахнула дверь, не дожидаясь стука. За порогом Чарльз разглядел подростка лет 13, по всей видимости, обученного не пялить глаза. Покуда она брала у него поднос и пристраивала его на столе у окна, он прилежно смотрел себе под ноги. С кошельком в руках она вернулась к дверям. Забринчала отсчитываемая мелочь, и дверь неслышно затворилась. Девушка налила в стакан вина и подала Чарльзу. Бутылку она поставила на таган в очаге, в наивной уверенности, что всякое вино полагается пить подогретым. Потом уселась за стол и сняла с подноса салфетку. Краешком глаза Чарльз увидел мясной пирог, картофель, стакан с чем-то похожим на джин, разбавленный водой. Навряд ли ей стали бы приносить простую воду. Он отпил глоток рейнского, и хотя оно было кисловато на вкус, осушил стакан до дна в надежде, что это притупит его сознание. Потрескивание разгоревшегося, наконец, пламени, чуть слышное шипение газовых горелок, позвякивание ножей и вилок — как можно было перейти от всего этого к истинной цели его визита? Он выпил еще стакан прокисшего вина. Она покончила с едой довольно быстро. Поднос был выставлен за дверь. Потом она вышла в темную комнату, где спала девочка, и через минуту воротилась. Теперь на ней был белый пеньюар, края которого она старательно придерживала рукой. Волосы были распущены по плечам, а плотно запахнутый пеньюар недвусмысленно намекал на то, что под ним больше ничего нет. Чарльз поднялся с кресла. «Вы не спешите, сэр. Допивайте вино». Он взглянул на бутылку в некотором недоумении, словно только сейчас заметил ее. Потом кивнул и снова сел, налил себе еще стакан. Она подошла к камину и, по-прежнему придерживая пеньюар одной рукой, другой привернула газ, так что в горелках теперь светились только две зеленоватые точки. Тлевшие в камине угли мягко озаряли ее юное лицо, скрадывая грубоватость черт. Постояв, она снова опустилась на колени у его ног, лицом к камину. Потом протянула обе руки к огню, и пеньюар на ней слегка распахнулся. Он увидел белую грудь, полускрытую тенью. Она проговорила, глядя в огонь. «Хотите, я к вам на колени сяду, сэр?» «Да, пожалуйста». Залпом он допил вино. Она встала, плотнее закуталась в пеньюар и весьма непринужденно уселась к нему на колени, обхватив его за шею правой рукой. Пришлось и Чарльзу левой рукой обнять ее за талию. Правая же, как ни в чем не бывало, нелепо продолжала покоиться на подлокотнике кресла. Какое-то мгновение она придерживала полы пеньюара, потом разжала пальцы и погладила его по щеке. Еще секунда, и она поцеловала его в другую щеку. Глаза их встретились. Она взглянула на его губы, нерешительно, как будто застенчиво. Но в ее дальнейших действиях не было и следа застенчивости. «Вы интересный мужчина». «Вы тоже славная девушка. Вам такие нравятся, как мы?» Он отметил про себя и это «мы», и отсутствие почтительного «сэр» в конце вопроса. Его рука теснее обхватила ее талию. Тогда она наклонилась, взяла его свободную правую руку и положила к себе на грудь под пеньюар. С середины ладони он ощутил твердый бугорок соска. Она притянула к себе его голову, и они поцеловались. Рука Чарльза блуждала тем временем по давно запретному для него женскому телу, по этой сладостной плоти, выверяя, одобряя, обретая вновь шелковистые плавные контуры, словно строки забытых стихов. Сперва грудь, потом ниже, глубже, ближе к плавному изгибу талии. Кроме тонкого халатика, на ней действительно ничего не было. Ее дыхание слегка отдавало луком. Быть может, именно это вызвало у Чарльза первую волну тошноты. Он постарался подавить ее, чувствуя, что раздваивается на человека, который выпил лишнего, и на другого, распаленного желанием. Пеньюар на ней бесстыдно распахнулся, обнажив ее юный живот, темный мысик волос, бедра, соблазнявшие его и белизной, и упругой тяжестью. Ниже талии его рука опускаться не смела, но она неустанно блуждала под легкой тканью, лаская голую грудь, шею, плечи. Указав дорогу руке, девушка не делала более никаких авансов. Она оставалась безучастной жертвой, склонив голову ему на плечо, оживший теплый мрамор, этюд обнаженной натуры кисти Этти, миф о Пигмалионе со счастливым концом. Он содрогнулся от нового приступа тошноты. Она почувствовала это, но неверно истолковала причину. «Я, наверное, очень тяжелая?» «Нет, то есть, а вот кровать удобная, мягкая». Она встала, перешла к кровати, аккуратно отвернула простыни, потом помедлила, глядя на Чарльза, и сбросила халатик едва заметным движением плеч. Она была хорошо сложена, красивые бедра, стройные ноги. Секунда, и она села на кровать, потом легла, натянув на себя простыню и откинувшись на подушке с закрытыми глазами, в позе, которую она в своем простодушии почитала в меру пристойной и в меру соблазнительной. В камине ярко вспыхнул уголек, бросая вокруг резкие беспокойные тени. На стене над изголовьем кровати заплясали, словно прутья гигантской клетки, вертикальные полосы, тень сквозной металлической спинки. Чарльз поднялся, пытаясь справиться с бурей, бушевавшей в желудке. Черт его дернул пить это несчастное Рейнское. Чистейшее безумие. Он увидел, что она открыла глаза и посмотрела в его сторону. Чуть подождав, она протянула к нему руки. Удивительно нежные, белые. Он стал нащупывать на сюртуке пуговицы. Через несколько секунд его немного отпустило, и он принялся раздеваться всерьез, старательно развешивая одежду на кресле, не в пример старательнее, чем у себя дома. Ему пришлось сесть, чтобы расстегнуть башмаки. Устремив в огонь невидящий взор, он стянул брюки, и то, что в те времена носилось под брюками, рот кальсон, спускавшихся по тогдашней моде ниже колен. Последнее, что оставалось, рубашку он все-таки снять не решился. Его опять начало мутить. Он ухватился за каминную полку, украшенную полосочкой кружев, и, зажмурившись, пытался собраться с силами и совладать с подступавшей к горлу дурнотой. На этот раз она приписала его промедление робости и откинула простыню, словно собираясь встать и довести его до постели. Он заставил себя пройти эти несколько шагов. Она снова легла, но укрываться не стала. Стоя у кровати, он тупо смотрел на нее. Она опять протянула руки. Он смотрел так же тупо, чувствуя только, как все кружится и плывет у него в голове, и как неудержимо бунтуют внутри пары выпитого за вечер пунша, шампанского, бордоского, портвейна, этого чертова Рейнского. «Я не спросил даже, как вас зовут». Она улыбнулась, глядя на него снизу вверх. Потом взяла его за руки и привлекла к себе. «Сара, сэр?» Неудержимая судорога сотрясла его тело. Он дернулся, высвобождаясь, и его начало рвать прямо в подушку. рядом с ее пораженным, запрокинутым лицом.